Вторую неделю брестольские газеты пестрели новостями о сбежавших куклах Биаджо Карбонетти. Вторую неделю шли дожди. И те, и другие, разумеется, врали. Газеты, потому что вранье оплачивалось, дожди, потому что апрель давно перевалил за половину, и пора бы этим сопливым бродягам убраться к себе в осень. Филдред пил черный джин, взгляд тонул в лужах за окном, чьих-то грязных ботинках и мятых окурках. Нога распухла до невероятных размеров, теперь она походила на покрытую лишайником бочку. Волдыри зудели как проклятые, с каждым днем набухали сильнее, а кожистый кокон под ним твердил. Пальцы отчаянно раздирали мясистую голень, лишь бы унять зуд. С отвращением отдернув руку, Филдред закрыл глаза. Краткий миг передышки перед очередным приступом. Скоро родится его сын. Или дочь. Пол не имел значения. Почковаться мог каждый. Природа сама выбирала время. Время, место и людей. Тела и без того безобразные покрывала болезненная опухоль. Покрывала там, где вздумается. Через несколько месяцев созревания ребенок отпочковывался. Филдред еще не знал, каково это стать родителем. Раньше он не задумывался над этим, а теперь... Теперь просто хотел, чтобы боль ушла. Вместе с треклятым дождем. Филдред не пытался найти в бесформенной массе очертания человека. Не вглядывался в то, чему уготовано стать отдельным существом. Он просто терпел. Неважно, чем станет отпрыск. Будет ли ребенок таким же толстозадым мутантом, как он, или обзаведется клешнями с двумя десятками челюстей? Какое Филдреду дело? Не он решал продлевать род человеческий, не ему и отвечать. Да и человечество ли это ныне? Вялая усмешка искривила по жабье одутловатое лицо. Древние рукописи рассказывали о совсем иных, прекрасных существах, населявших планету прежде. Двурукие, двуногие, гладкокожие. Они носили одежды и жили парами. Женщины отличались от мужчин изяществом и тонкостью телосложения. Мужчины превосходили силой. Но время необратимо, мир изменился. И люди изменились тоже. Однако Филдред все еще продолжал хранить книги тех, прежних. Прихватив с собой джин, он забирался на мансарду и рылся в груди рухляди. Говорил себе, что ищет что-то иное. Навсегда задерживался на одном. Он листал книги. Ритуал был своего рода данью утраченным временам, тем далеким эпохам, когда земли покрывали цветущие сады, а чистоте и прозрачности вод могли позавидовать сами боги. От бумаги веяло флером старинной романтики, и это как-то примеряло с собой. Не выпуская бутылку, Филдред направился в ванную. Ноги едва волочились. К вечеру расходится. Толстые пальцы ухватили нож, лезвие со стервенением соскребло поросль на лице. Щетина была насмешкой, атавизмом, доставшимся Филдреду от старого мира. Впрочем, плевать. К вечеру. Да, вечером мы двинем с тобой в театр. Филдред облизнул треснувшие губы, язык казался чужеродным куском мяса. Ты увидишь живых кукол, они двигаются, проделывают всякие трюки. Тебе понравится. Вряд ли Филдред мог с полной уверенностью сказать, к кому обращены слова, к можжевеловому пойлу или к тому существу, что прорастало в ноге. Наверное, он хотел верить, что его слышат. Свет фонарей скрадывался чадящим смогом. Угольно-серые плечи зданий срастались в железобетонный монолит, который казался разлагающимся под небом трупом. Морось оседала на его окоченевшем панцире. Роилась над мостовой, залетала в открытые рты прохожих, и те безропотно глотали отравленный воздух. Филдред неуклюже шлепал по тротуару без сапог. Единственной одеждой, которой не пренебрегали брестольцы, была обувь, но из-за распухшей ноги и та стала теперь недоступной. К остановке подполз трамвай. Ржавыми жвалами распахнулись двери. Обдало потным луковым запахом начиненного телами салона. Горожане напоминали копошащуюся массу личинок. Они шевелились и издавали невнятное жужжание. Хотелось закрыть глаза и уши, выключить звук. Вереницы тел хлынули на улицу. Столько же протиснулось в трамвай. Головы сидели друг на друге, торчали из плеч и подмышек. Порой нельзя было различить, принадлежат они одной особи или нескольким. «Вы заходите?» Желеобразное нечто пыталось обогнуть Фила, но ему это плохо удавалось. Филдред покачал головой. Сегодня он двинет пешком. Путь до Куинсквер не близкий, да и нога зудит нещадно. Но сегодня ничто не заставит его лезть в вонючую толчею. Воздух в каштановой аллее был чище. Сквозь опадающий туман проступал аромат первой зелени. Черный гранит стволов, испещренных бороздами, блестел каплями смолы. Деревья казались вымирающими мамонтами, немыми свидетелями древности. Их почти не осталось, но каштаны не знали об этом и продолжали зеленеть каждую весну. Филдред потянул ноздрями вечерний воздух. Отчего-то защемило сердце. Слишком много кислорода. Филдред почти забыл его запах. Взгляд ненароком упал на подпрыгивающего ворона. Тот нелепо бил крыльями по земле, силясь взлететь. Филдред не видел птиц с детства. Он вглядывался в ворона, пытаясь разобрать, почему птица не взлетает, пока не догадался, что по земле скачет кусок черного целлофана. Целлофан взлетел. Его подхватил ветер. Посреди театральной площади возвышался шатер Биаджо Карбонетти. Холщовая ткань купола в серую и розовую полоску изрядно поистрепалась. Блеклые лампы фонариков нервно подмигивали, будто не могли решить, гореть им или все же погаснуть. Шатер выглядел до того нелепо, что даже ветер, запнувшись о чудаковатого пришельца, надсадно завыл с намерением смести, как прошлогоднюю листву. Сооружение кренилось на бок, казалось еще мгновение, и шатер взмоет вверх, покатится над пиками крыш, подпрыгивая, как перекати поле, пока не растворится в тутном небе Бристоля. Но этого не происходило. Шатер продолжал стоять, ветер продолжал рвать. К шатру муравьиными потоками стекались горожане. Они протискивались сквозь плотное кольцо охраны. Никто не хотел пропускать невиданное зрелище – живых кукол, выступающих на арене театра. Газеты полнились ядовитыми статейками завистников, но тем самым только подогревали интерес брестольцев. Продираясь сквозь толпу безобразных мутантов, Филдред отыскал место в дальнем ряду. Пахло дешевым парфюмом, сигаретами и портьерной тканью. Зал гудел, наполняясь замысловатой паутиной звуков. Она вибрировала шарканьем ног, кашлем, смешками и ползающими пауками сплетен. В центре пустующим бельмом сияла сцена, круглая как брюхо мутанта, пихающего Филдреда справа. Он ерзал в собственной слизи и был похож на гигантский гриб. «Говорят, дешевка!» – выплюнул переросток. Человека в мутанте выдавало разве что наличие мозга, свисающего дрожжевым тестом с шляпы черепа. Впрочем, цвет мозга доверия не внушал. «Ну, не скажите!» Заикаясь, протянул тощий старик слева. От него нестерпимо разило мускусом. Голову старика украшал алый тюрбан, кажущийся диковинным даже в театральном шатре. Тонкая шея едва удерживала вес головного убора. Иссохшийся, как старый кокос, череп старика трясся, придавая сходство с игрушечным болванчиком. «Я здесь уже в третий раз и весьма-весьма впечатлен!» Гриб заинтересованно стрельнул глазами в сторону словоохотливого носителя тюрбана. «Я слышал, что куклы не настоящие!» Он с азартом облизнул толстые губы и ухмыльнулся. Хищные осколки зубов вязли в нити слизи. «Карбонетти дергает их за веревки!» Слюни летели во все стороны. Старик отрицательно замотал головой, и его челюсть проделала в воздухе петлю Мёбиуса. «Нет никаких веревок», – отчеканил сухощавый. «Истина заключается в том, что кукол оживили с помощью магии, черной и древней, как нутро земли. О да, не каждому дано прикоснуться с настоящей магией. Это прерогатива избранных. Карбонетти вот кто сумел. Его предок был шарманщиком, выходцем из старого итальянского рода». Старик благоговейно закатил глаза, и его челюсть, воспользовавшись случаем, совершила очередное па, но через мгновение вернулась на прежнее место. «Да-да, Не зря куклы выглядят так, будто сошли со страниц древних фолиантов. Из тех времен, когда книги были бумажными, а люди двурукими и гладкокожими. Реликт, реликт, повторил он. Нынче таких не сыщешь. Дешевка, осклабился слюнявый, снова пихнув Филдреда в ногу. От боли свело челюсть, стиснув зубы, Филдред глядел на сцену, стараясь не замечать ни слизняка, ни трясущегося тюрбаноносца. Свет прожекторов померк. «Ха! Начинается!» – брызнуло слюной справа. Филдред брезгливо утер глаз. Он надеялся, что театральное действо не будет сопровождаться комментариями соседа. Грянули фанфары, и сцену залила яркая вспышка. В центре возникла высокая фигура. Ломкая и угловатая, она была стянута бинтами тряпья. Лицо скрывала широкополая шляпа. Из-под нее серо-розовыми клочками торчали волосы. Пряди развивались, словно холщовая ткань шатра, хотя ветра не было. Зал притих. Длинные ноги ходули и свисающие до пола руки двигались, как на шарнирах. В фигуре просматривалось нечто зловещее. Несмотря на то, что вышедший более остальных напоминал человека, в нем было мало человеческого. Казалось, под ветхими одеждами затаилась чужеродная сущность. Она захватила тело и сломала его. Теперь разум подчиняется ее воле. И стоит ей покинуть тело, фигура рухнет бесполезной оболочкой и будет волочиться под порывами ветра, как целлофановый ворон. В первом ряду раздался детский плач. «Это он, Карбонетти!» – проговорил тощий старик. Фигура неуклюже качнулась. В воздухе взвилась огромная кисть с длинными костяшками пальцев. Амфитеатр замер. «Дамы и господа!» – провозгласил скрипучий тенор. По залу пробежался шумок. Приветствие, разделяющее людей по половому признаку, казалось чрезмерным даже для консерваторов-брестольцев. «Я рад созерцать вас в своем театре!» «Театре? Биаджио Карбонетти!» На этой торжественной ноте зал должен был взорваться овациями, но почему-то медлил. «Смею надеяться!» В голосе промелькнули заискивающие нотки. «Вы не напрасно покинули ваши уютные гнездышки, чтобы увидеть самое невероятное, самое красочное и невообразимое представление. Уверен, такого зрелища вы не видели еще никогда. А если и видели, то лишь в стенах моего скромного театра, куда вы будете возвращаться вновь и вновь, пока ваш покорный слуга, Биаджио Карбонетти, не тронется с места, покинув славный Бристоль, чтобы колесить по дорогам от города в город, являя людям живых кукол». Из-под шляпы недобро сверкнули пустые глазницы. «Итак, господа, вы не прогадали. Сегодня вы сможете лицезреть настоящих кукол такими, какими их создал мастер древности. От старинных реликтов моей куклы отличаются лишь тем, что они мыслящие». Карбонетти обвел зал пристальным взором пустых глазниц. «Да-да, мои куклы. Живое воплощение людей, тех, кем были наши предки когда-то. Время бежит, время меняется. Но сегодня, прямо сейчас, вам представляется уникальная возможность погрузиться в минувшие дни. И все это благодаря моим куклам, моему театру. Театру Биаджио Карбонетти». Аплодисменты съели фамилию Биаджио, но не затронули самодовольную ухмылку. Кукловод умел вкушать сливки восторга. И спив их до дна, он исчез вместе с последними росчерками хлопков. Драпировки дрогнули. На сцену вынырнули невиданные создания. Двурукие и двуногие, они были тонкие и изящны. Тела покрывали яркие лепестки туник. Куклы и впрямь походили на людей древности. Кожа была гладкой и бледной, а сами они были столь гибкие и грациозны, что казались гуттаперчевыми. Так это и есть его кукла. А ловко. Филдред не сводил с кукол глаз. Никто не дергал их за нити. Куклы не были механизмами, они были сами по себе. Двигались, дышали, говорили. В их руках оживали арфы и свирели, из уст лились песни. Когда замирала одна, на смену ей приходила другая. Куклы будто не замечали мутантов. Их голоса, жесты, эмоции нескончаемыми волнами входили в зал, заставляя публику проживать обрывки чьих-то судеб. Декорации сменяли друг друга быстрее, чем можно было опомниться. Вместе с отчаявшимся дуэлянтом зрители взводили курок и вовлекались в дворцовые интриги, неслись на штурм неприступных замков и умирали в бою. Флейта роняла последнюю ноту, и бранное поле накрывала тишина. А потом Филдред увидел ее. Она танцевала. Тихая мелодия качнула под кубальный мир, и точеный стан взвился в волшебном танце. Волосы танцовщицы всколыхнулись серебристым шлейфом. Филдред невольно замер, как замирает путешественник, ненароком увидевший белую чайку посреди свирепствующей бури. Хрупкая и ранимая, она билась в клетке шатра, готовая разбиться, поломать крылья, но вырваться на свободу. Сердце Филдреда сжалось. Ему захотелось протянуть к белой птице руки, скрыть ее в ладонях, прижать и уберечь. В этот момент исчезло все. Исчезли зрители, шатеры, все куклы. Был только лик, озаренный танцем, и чернильные глаза, зовущие утонуть в их глубине. И Филдред тонул. Там, на дне, он задыхался и умирал, а потом вынырнул позади неба. У ног танцовщицы разлились зеленые луга. Вересковый ветер рождал в груди сладость, расправляя легкие. Филдред снова дышал. Там, в мире танцовщицы, тонкие кисти взмывали вверх, длинные волосы падали на плечи и бедра, разбиваясь волнами. И Филдред понял, что до сих пор не видел ничего прекраснее. Он походил на родившегося заново ребенка. И этот мир... Нет, он не был миром его детства, но он был детством планеты. Филдред плакал. Рукоплескания еще долго стояли в ушах, хотя публика уже схлынула к выходу. Филдред плелся за всеми. Он старался не оборачиваться к темному проему, поглотившему птицу. Полет танцовщицы был окончен. Потный запах мутантов и ноющая нога неотвратимо тянули в реальность. Филдред крутил носом, стараясь поймать глоток свежего воздуха. Тщетно. Краем глаза Филдред уловил алый тюрбан, поплавком юркнувший за кулисы. Нутро окатило едкой волной. Старый прощелыга. Филдред остановился. Он ждал, что старика вышвырнет обратно, но тот пропал. Филдред огляделся в поисках охраны. Похоже, ее выставляли только снаружи. И ведь нога вполне расходилась. Он развернулся. За кулисья гасло в полумраке. Тяжелые портьеры густо-гранатового цвета сомкнулись за спиной Филдреда, похитив остатки света. Пахло нафталином и древесиной. Живые запахи мертвого прошлого. Их не вдохнуть с пылью книжных страниц. Их можно ощутить только здесь. Из щелей гримерной пробивался осторожный свет. Послышались голоса. «Совсем ни к чему, ваши медики!» — скрипнул за дверью знакомый тенор кукловода. «Но это чистое, чистейшее золото, господин Карбонетти!» Раздался звон пересыпающихся монет. Долгий звон. Неужели старик принес их в тюрбане? Филдред шагнул к двери. У порога что-то шевельнулось. Это был свернувшийся клубком сгусток мрака. Он был темен и прозрачен одновременно. Затаившийся мрак ринулся на чужака, как сторожевой пес. Молча и стремительно. Филдред отшатнулся, теряя равновесие. В голове потемнело. Удара он не помнил. Только доносящиеся из-за двери слова Карбонетти. «Ни за какие сокровища мира, ясно? Это мои куклы, и ничьи больше». Но вскоре они утонули во тьме. Мрак поглотил все. Небо затянули сумерки. На голом пустыре высились каменные склепы, издали напоминающие менгиры. Их окутывал низкий туман, веяло полынью, митром и вонью лежалых костей. Между склепов бродил шарманщик, одинокий, в рваных лохмотьях. Он наигрывал тоскливую мелодию, и та въедливой змейкой закрадывалась в ночную тишь. Видение походило на явь, но явью быть не могло. Филдред только что был в театре. Шарманщик играл долго. В свете луны редкие волосы тусклыми прядями падали на лицо, не укрывая пустых глазниц. Глазниц, дышащих смертью. Если он и был человеком, то много веков назад. Сейчас же он был кем-то иным. Тем, чьи глаза сокрыты от этого мира. Под звуки шарманки из склепов вытекали сгустки серого марева. Они лоскутами струились над землей и тянулись за шарманщиком, будто стайка мышей за крысоловом. Филдред и сам не отличался сейчас от бестелесной дымки, покорно следующей за шарманщиком, а тот брел по долине, бормоча под нос детскую песенку. «Каждому мышонку свой уютный домик, свой уютный домик, свой, свой». Шарманщик уводил сгустки прочь, вел низинами до реки, где ждал паромщик. Волны неторопливо бились о борта лодки и опущенное в воду весло. На восточной кромке неба сумерки начинали таять. Но прежде чем сесть в лодку, шарманщик свернул в заросли. В тени береговых ив раскинулся обитый войлоком шатер. У входа чадили факелы. Шарманщик скрылся в их копоти. Филдред последовал за ним. Просочившись сквозь покров шатра, он наткнулся на груду кукольных тел. Они напоминали окоченевшие трупы с заломанными в неестественных позах конечностями. Шарманщик стоял над куклами, методично вращая ручку инструмента. Серые сгустки проникали в шатер и ныряли в тела. Палец одной куклы шевельнулся, у другой дернулась века, изогнулась в локте рука. Тела вздрагивали и оживали. Филдред очнулся. Над ним струился водопад серебристых волос. Прохладные пальцы искали пульс, тревожно ощупывая запястье. Склонившаяся фигура танцовщицы казалась детской, почти игрушечной. Ее кожа была мягкая, как воск, и белая, как лед. Филдред затаил дыхание, боясь вспугнуть куклу, словно дикого зверька. Но валяться было неловко. Заметив движение, кукла вздрогнула и уставилась на Фила немигающим взглядом, долго, как только могла. «Тебе здесь нельзя», — проронила она наконец. «Ты говоришь?» Кукла кивнула, серебристые волосы рассыпались по хрупким плечам. Ее глаза казались живыми и влажными. «Ты говоришь, как человек». Танцовщица не была похожа ни на людей, ни на кукол. Никто из людей не мог быть так прекрасен, и никто из кукол не мог говорить как человек. В голове Филдреда все еще крутился звук шарманки. На мгновение плечи танцовщицы окутал морок плаща, черты лица исказились. Вместо чернильных глаз вспыхнула пустота. Филдред зажмурился, тряхнул головой, откидывая видение. «Это петля, она затягивает», — сказала кукла. «Петля?» «Магическая ловушка для чужаков. Ты угодил в нее подле гримерной. Я едва успела тебя оттащить». Филдред оглядел фигурку танцовщицы. «Ты меня?» «Я сильная». Тень смущения пробежала по ее лицу. «Мне нужно идти». Она поднялась быстрее, чем Филдред успел возразить, и устремилась в темноту коридора. Филдред не мог позволить ей скрыться. Он хотел окликнуть беглянку, но боялся, что услышат другие. Припадая на распухшую ногу, Филдред поспешил за куклой. Его шатало. В сознании всплывали магические сгустки, шарманщик и ее чернильные глаза. Филдред шел, не разбирая пути. Казалось, шагнув за кулисы, он очутился за гранью привычного. Здесь оживало то, что было мертво даже в книгах, но главное, здесь была она. Неестественно длинная анфилада со множеством дверей походила на поезд. Филдред почти готов был услышать стук колес, когда уткнулся в решетчатое окно последней двери. Он был уверен, что кукла зашла сюда. Тусклый свет выхватил очертания каморки. Сквозь железные прутья комната напоминала камеру. Она была пуста, если не считать огромных сундуков, стоящих на полу. Филдред успел заметить, как крышка одного из них захлопнулась. Не могла же танцовщица прятаться там. За спиной раздались шаги. Путь был один, в камеру. Филдред не стал медлить. Он закрыл за собой дверь. В коридоре показались куклы. Через деревянное окошко было видно, как они разбредались по комнатам, шли без смешков и улыбок, молча. Они были лишь куклами, свет жизни горел только в одной, и она пряталась в сундуке. Часть кукол направлялась к его двери. Филдред отпрянул в тень. Он спрятался за сундук и ждал. Куклы заходили в каморку, открывали сундуки и забирались в них, сворачиваясь калачиком. Когда звуки смолкли, Филдред тихонько постучал танцовщице. Крышка скрипнула и поднялась. Филдред обмер. В сундуке и прям была она. Кукла непонимающе уставилась на мутанта. «Зачем ты пришел?» Филдред и сам не знал зачем. «Ты здесь спишь?» «Я здесь живу». Она опустила глаза на дно сундука. Наверное, сундук показался ей слишком пустым, и кукла поспешила выбраться. Она взгромоздилась на крышку и сложила руки на коленях. Без движения? Как долго? «Всегда-всегда», — ответила она совсем по-детски. У Фила пересохло в горле. «И никогда не видела неба?» Кукла мотнула серебристыми кудряшками. «Ты пришел показать мне его?» Филдред, не раздумывая, кивнул. «А когда?» Танцовщица походила на разбуженную птицу. Птицу, что уже открыла глаза, но еще не помнила о крыльях. «Скоро», — сказал он, не веря своим словам. Филдред понимал, что сейчас кукле придется снова залезть в этот ящик и пролежать в нем до следующего выступления, без глотка воздуха и чьих-то глаз. И так будет всегда. «Только нам нельзя выходить. Совсем». Чернила ее глаз потускнели. Казалось, она тоже все понимала. «Карбонати говорит, ни один сундук не должен пустовать». «А если...» Филдред вспомнил вчерашний заголовок о сбежавших куклах. «Сбежать!» Кукла замотала головой. «Не получится. Нас охраняют. Его магические петли можно обойти, но охрану снаружи ни за что». Наверное, она была права. И газеты, как всегда, врали. Отсюда не сбежать. Немигающий взгляд застыл на Филдреде. «Ты побудешь со мной?» Ночь разлилась дождем. Филдред сидел у окна и массировал зудящую ногу. В бокале играл черный джин. Цвет ее глаз не выходил из головы. Танцовщицу звали Адель. Филдред приходил к ней каждый вечер, пробивался в каморку с сундуками и прятался. Вся жизнь Фила свелась к ожиданию нескольких часов и открытой крышки сундука. Потом они говорили: мутант и кукла. Филдред рассказывал о мире снаружи, и тот наполнялся смыслами для него самого. Он говорил о небе, о звездах, о городской суете и детстве. Вспоминал, как подолгу сидел на берегу залива и наблюдал за течением мутных вод. Иногда они просто молчали. Адель не сводила с Филдреда глаз, а он удивлялся, что не противен ей, такой прекрасной и неземной. Рядом с ней Фил чувствовал себя уродом, выродком, которому повезло созерцать совершенство. «Кукла. Она всего лишь кукла», — твердил Филдред и понимал, что обманывает сам себя. Она чувствовала, она жила. Жила в ящике, летала под куполом короткие мгновения и снова укладывалась в сундук. «Ты пришел показать мне небо?» — застряли в голове Фила ее слова. Он закрывал глаза и видел перед собой глаза Адель. Они держались за руки и гуляли под дождем. Дождь. «Ну и пусть!» Он радовался дождю, теперь радовался. Только бы она была рядом, только бы ее ладошка. О последнем дне выступления Филдред узнал из газет. «Не пропустите последнее представление!» – кричали заголовки. «Завтра театр Биаджио Карбонетти покидает Бристоль!» Филдред сжал рукоять ножа. Он поднес его к щетине, но передумал. Встал и вышел в дождь. К театру было не пропихнуться. Толпы горожан заполнили площадь. Они шли лавиной, и Филдред был среди них. Представление началось с опозданием, но шло своим чередом. Акт за актом спектакль двигался к кульминации. Танец Адель сорвал бурю оваций. Это был не просто танец, но крик о свободе, о жизни и о любви. Танцовщица уже скрылась за кулисами, а публика продолжала рукоплескать. Филдред поднялся. Нога, как назло, отказывала. Близился срок. Срок, когда родится его сын. Или дочь. Пол не имеет значения. У них с Адель будет ребенок. Прошедшего за кулисы мутанта никто не заметил. Спектакль продолжал идти. Адель встретила Фила в каморке. «Ты должна бежать», — горячо проговорил он. «Но там снаружи повсюду охранники», — растерялась Адель. Заметя не куклу, тут же поднимут тревогу. «Там много народу, толпы. Мы сможем уйти. Я буду прикрывать тебя как смогу», — проговорил он, выудив нож. Готов ли Филдред убивать? Он не думал об этом. Охранник был одним из многих, Адель — единственный. «Ты правда хочешь мне помочь?» Глаза Адели зарились надеждой. «Правда. Больше жизни». Адель кивнула. Ее взгляд был исполнен немой благодарности. Кукла приблизилась к Филдреду и накрыла пальчиками его руку, сжимающую рукоять ножа. «Не бойся». Адель рывком перевернула лезвие к Филу и с силой воткнула его в плоть. Филдред не успел осознать боль. Из вспоротого брюха показались внутренности. В голове потемнело. «Мой спаситель», — шепнули губы Адель. «Ты и впрямь хочешь помочь мне. Больше жизни, правда? Твоя оболочка. Это то, что мне сейчас нужно. Иначе охрану не миновать. Ты и сам это знаешь». Филдред хватал последние осколки воздуха. Нафталин, древесина, мирт. Силуэты склепов качнули сознание. Филдред уже не слышал голос Адель, только плеск волн. Паромщик опустил весло в воду. Кукла крепко сжимала нож и вела его вверх, к шее мутанта. Она резко потянула тело на себя, выворачивая горячие внутренности в сундук. Ни один сундук не будет пустовать этой ночью. В каморке разило зловоние, но кукла не чувствовала запах. Она методично освобождала тело от всего лишнего. Ей нужна была оболочка. Лезвие вскрыло вены и перерезало артерии. Адель с трудом переворачивала тело, дожидаясь, пока сольется кровь. Аккуратно изымала лишние органы и складывала в сундук. Чуть дольше задержала в ладони еще дергающее сердце, а затем приступила к костям. Работа была почти закончена, когда лезвие внезапно переломилось. Кожистый нарост на ноге был слишком тверд. Возиться с ним Адель не стала. Представление скоро закончится. Вот и все. Адель захлопнула крышку сундука. Тело мутанта, лишенное большей части внутренностей, напоминало целлофановый пакет. Адель обернулась в бесформенную массу оболочки, как в скафандр, и направилась к выходу. «Небо! Покажи мне небо, Фил!» – проронила Адель. Позади остался кровавый след. Толпы зрителей уже хлынули из шатра. Адель слилась с потоком. Откуда-то в ее голове возникли слова детской песенки. «Каждому мышонку свой уютный домик. Свой уютный домик. Свой. Свой». За куклой неуклюжим хвостом волочилась нога. Кожистый кокон покрылся трещинами, будто скорлупа. Внутри шевельнулось что-то мохнатое.